«Я сам видел, как наша маленькая Рейлин сидела в его седле!» — орал Эйгор и размахивал руками. Его сосед хлопал себя по коленям, захлебываясь от смеха и переполнявшего его веселья. «Да, вы слышите! Он накрыл ее своим камзолом!» «О боги! Теперь просто обязан взять Рейлин в жены!» Девочка-гном, разукрашенная как кукла, сидела на другом конце стола и краснела. Иногда она осторожно поднимала глаза, видела веселые лица гномов и прыскала в ладошку. И стол дрожал от смеха. Вот уж никогда мы не подумал, что гномы умеют так заразительно хохотать. «Ты слышал, чужеземец?» — крикнул его сосед. Этот развощекий гном поднял кружку с пивом и залпом выпил ее до дна. «Силен!» Он показал мне пустой сосуд и прижал руку к груди. «Мол, видишь, чужестранец, как я тебя уважаю?» Пришлось не отставать и тоже допить кружку. «Если честно, то я уже со счета сбился, отвечая на такие приветствия. Пиво здесь вкусное, но очень коварное. Пьется легко, а голове и ногам бывает тяжко. И все быстро и незаметно. Дарре! Дарре, Серж! Дарре! Не пройдет и 10 лет, как она будет греть твою постель!» — крикнул Эйгор, и стол грохнул от смеха. Кто-то напомнил большой, изукрашенный серебром рог и пустил его по кругу. В рог налита наливка из ягод. Вкусная, но еще более коварная, чем пиво. Гномы дружно стукнули кружками по столу и затянули очередную песню. К сожалению, весь текст этой песни я не запомнил. Но даже если бы и запомнил, то не стал бы его писать и тем более переводить на русский язык. Есть там несколько фраз. Как бы тут выразиться помягче? Присутствуют в этих стихах не вполне лиричные обороты и метафоры. А если вам интересно, то коротко перескажу содержание. Это песня про девушку Эйлин, которая жила со своей мамой на берегу залива. Однажды Эйлин оставила своих подружек и пошла гулять в одиночестве к морю. И ничего хорошего из этой прогулки не вышло, потому что она разбила по дороге кувшин, а ее мама вдруг стала бабушкой. «Где ты еще найдешь такую, как наша Рейлин?» «Нигде». «Она будет такой же ласковой, как ее мама», — раздался хмельной крик, потом звук сочной затрещины и началась драка. Драчунов разняли, и веселье продолжилось. Не прошло и 5 минут, как гном с быстро синеющим синяком под глазом обнимал своего обидчика и подмигивал оскорбленной мамаше. В ответ женщина краснела и пыталась стряхнуть его нахальную руку со своего бедра. И опять пиво пенилось в кружках, а старик-хозяин смеялся и предлагал выпить за здоровье спасенной невесты. Началось все это непотребство после возвращения старика с невесткой и внуком. Уже подъезжая к дому, дед весело скалил зубы. Он слез с повозки, поздоровался и усмехнулся. «Ты уже взял под защиту гномов?» «Даже в мыслях не было», — покачал головой я. «Так получилось». «Я уже слышал». Пришлось рассказать, как было дело. Я ни одним словом не упомянул о своем удивлении, вызванном словами старого гнома, но дед и без меня все знал. Видимо, встретил какого-нибудь знакомого по дороге домой. Кстати, его невестку звали Кейра. Как я понял, вдова. Старик потерял сына во время последней войны, которая закончилась 3 года тому назад. Он не любил обсуждать эту тему. Кейра, судя по настороженному виду, мне не доверяла. Старалась обойти кругом, чтобы лишний раз не встречаться. Я тоже решил не набиваться в друзья. Мало ли. Кто знает, какие у них тут порядки. Поэтому я был вежлив, но не более того. На мое приветствие она молча кивнула и опустила глаза в пол. Потом взяла сынишку на руки и пошла в дом. Я помог перенести вещи и ушел. Старик распрягал лошадь и довольно хмыкал, оглядывая вычищенный мной двор. «Готов поспорить на 10 монет, что ты удивился этим словам?» «Как тебе сказать?» — я пожал плечами. «Наверное, я чего-то не понял, только и всего». «Серж, «Ты не знаешь северных гномов!» Старик покачал головой и потрепал меня по плечу. «Они сказали больше, чем обычное спасибо!» «Да, они чертовски скупы на слова, и тебе, как чужестранцу, их сложно понять!» «Мы будем здесь!» «Значит, что ты всегда можешь рассчитывать на их помощь и помощь их братьев. Как здесь, на побережье, так и во всем Аспираноре. Поверь, это немало. Очень немало. Иногда их помощь неоценима. А гномы есть везде. В любом уголке нашего острова». «Вот это да!» «Вот так!» — кивнул дед и поднял указательный палец. «Но заметь, Серж, обязательство касается только тебя. Твои братья-рыцари здесь ни при чем. Тем более, что я никому не говорил, кто ты такой на самом деле. Для них ты обычный странствующий наемник. Их много в наших землях, особенно после окончания последней войны». Старик дернул щекой и посмотрел куда-то в сторону. Видно, вспомнил погибшего сына. Помолчал несколько секунд, потом тряхнул головой и продолжил, как ни в чем не бывало. «Так что запомни эти слова и готовься к большому празднику». «Какому именно?» «Через 2 недели гномы приедут благодарить. По-настоящему. Они всегда так делают, если человек оказал особую услугу. Например, спас гному жизнь. Тем более, если этот гном женщина. Пусть и маленькая. Женщин у гномов мало, и они на особом положении. Их берегут, словно зеницу ока. Хотя и среди них, — хмыкнул дед, — хватает блудниц». «А при чем здесь праздник?» «Как тебе объяснить? Благодарить человека сразу — это признак плохого тона и дурного воспитания. Нужно, чтобы прошло время. Во-первых, ты показываешь, что не забыла о его помощи. Во-вторых, чтобы отблагодарить достойного человека, им нужно время для изготовления подарка. Такой дар нужно создавать неторопливо и тщательно, со всем уважением. Так что готовь живот для пива». Потом пришлось сколачивать столы для гостей, высокие лавки для них и низкие для нас. Потому что некрасиво возвышаться над своими гостями. Перед самим праздником приехал сосед-фермер, который выгрузил 4 заколотых поросят и кабанчика. Потом привезли бочку пива. Потом еще одну. Оказывается, здесь так положено. Среди гномов, конечно. Они никогда не приглашают в гости, но если приходят к тебе, то не с пустыми руками. Так и произошло. Перед самим праздником гномы прислали нескольких женщин в смешных чепчиках, чтобы они помогли хозяйке. Они сновали по дому и готовили какие-то закуски и блюда. Мне пришлось заняться рыбной ловлей, чтобы внести свою лепту в угощение. Я не буду описывать всех блюд, приготовленных к этому празднику, но поверьте, их было достаточно даже для компании больших людей. И когда подошло время, в усадьбе было не протолкнуться. Следовало быть очень осторожным, чтобы не наступить ненароком на какого-нибудь малыша, пробегающего между ногами. Гостей было около 40 человек. Женщины и мужчины пировали вместе за одним большим столом. Собака, ошалев от такого наплыва гостей, забилась в дальний угол и затихла. Иногда, в перерывах между тостами и музыкой, было слышно, как она рычит и чихает. Кстати, о музыке. К моему удивлению, я увидел волынки. Да, те самые, которые мы привыкли видеть в руках шотландцев. Конечно, они меньше размером, но звук вполне пристойный. Когда к ним добавилось несколько барабанов, то получилось очень неплохо. Мне понравилось. Когда первая часть праздника подошла к концу, из-за стола вышел старый гном. Да, тот самый ветеран с бородой до земли. Бороду он уже успел испачкать в свином жире и затолкать ее под куртку, чтобы не наступить. Что греха таить? Шел он медленно и с большим трудом. Его вежливо поддерживал под локоть Эйгар, хотя и сам был не лучше. Гномов слегка качало. Так слегка, что два раза они останавливались и замирали на месте, чтобы обрести связь с реальным миром и рассчитать траекторию до цели. Целью был я. Стоял во главе стола и терпеливо ждал, пока эта веселая парочка доползет до меня. Я бы с радостью вышел к ним навстречу, чтоб не мучить этих ребят. Но, увы, нельзя. Нельзя торопиться и тем самым нарушить этикет. Он есть везде, даже у гномов. Наконец они дошли и замерли в двух шагах. Старик прищурил один глаз и посмотрел на меня. Видимо, смотреть обоими не получалось. Цель предательски двоилась. Нешуточная угроза промахнуться, а этикет надо соблюдать. С этим у них строго. «Этерндар!» — кивнул старый гном и слегка поклонился, едва не рухнув носом в землю. Эйгар вовремя подхватил старика под руку. «Этерндар!» — вежливо ответил я. «Мы с ним виделись сегодня и здоровались не один раз. Но этикет есть этикет. Надо терпеть и изображать серьезного человека. Хотя, если честно, то и в толпе гномов, которые окружили нас плотным кольцом, уже слышались смешки и язвительные шутки. «Ты пришел издалека!» Старый гном громко икнул и продолжил. «Но ты шел не один! Тебя вели боги!» «Да, тебя вели боги!» Дальше я уже не слышал. Нет, я слушал, но не слышал. Старый гном начал бормотать что-то очень важное, но с такой скоростью, что даже пьяный в умат Эйгар насторожился и прислушался к словам ветерана. Как писали Ильф и Петров, Остапа понесло. Говорил старый гном около получаса. То гневно тыкал в небо пальцем, то раскидывал руки в стороны, словно собираясь меня обнять. Иногда он делал длинные паузы и замирал на одном месте, разглядывая землю под ногами. Потом вспоминал о цели визита, и все начиналось сызнова. Кстати, начинать праздник с вручения подарков – это тоже признак дурного вкуса. В понимании гномов. Считается, что так можно оскорбить хозяина. Излишней суетливостью и спешкой. Подарки вручаются тогда, когда утолен первый голод и первая жажда, когда желудок требует передышки, а ноги просят музыки и танцев. Вот старик и не торопится. Когда он в третий раз упомянул богов, ведущих меня под руки, Эйгар легонько толкнул его в бок. Мол, говори, но знай меру. Ну да, народ слушает, а в глотке-то уже пересохло. Старик удивленно покосился на своего помощника, хмыкнул и задумался. Потом что-то буркнул и, наконец, махнул рукой, чтобы принесли подарки. Из толпы гномов вышли четверо мужчин и женщина. Мужчины – эдакие плотные дяди, похожие на кубики. Их что на ноги ставь, что на бок укладывай, размер не изменится. Я уже с ними общался. Это мастера-кузнецы. Пиво пьют, как лошади, воду и не хмелеют. Сильные дядьки. Даром, что маленькие. Их подмастерья жались в стороне и провожали глазом два сундучка. Когда перед кузнецами появилась женщина с небольшой шкатулкой, они подтянулись и расправили плечи. Видимо, тоже приложили руки к созданию этих подарков. Вот и красуются теперь перед соплеменниками. Сундуки положено открывать мне. Неторопливо и один за другим. Но сначала надо принять коробку от женщины. Это их первый подарок. Его называют Аргнор. Можно перевести как «определяющий судьбу» или «твой земной путь». Это и предсказание, и пожелание одновременно. Я подошел и приложил руку к сердцу. «Прими с любовью и носи с честью», – важно кивнула женщина и протянула шкатулку. Мастера повторили ее жест и посторонились, пропуская меня к сундучкам. «Я принимаю свой путь из ваших рук». Принимать подарки, когда на тебя, затаив дыхание, смотрит толпа гномов, это, доложу я вам, то еще удовольствие. Открыл первую коробку, ту, что мне подала женщина. Внутри На синем бархате лежали серебряные шпоры. Нет, без всех этих зазубренных колесиков, репейников с длинными шенкелями, которые мы привыкли видеть в фильмах про рыцарей и ковбоев. Шенкель был средней величины, а репейник гладким и довольно толстым. В свое время я пользовался градкротами с шариком на конце. Но и с этими не оплошаю. Как видно, лошадей здесь любят и стараются не травмировать. Все бы ничего, но шпоры были изумительной отделки. Резьба, украшающая металл, была простой, но, несмотря на это, они были чертовски красивы. Строгий орнамент подчеркивал форму. Прекрасная работа. Я даже ахнул от удивления. В толпе послышался одобрительный гул. Рядом появился старик-хозяин. Он улыбнулся и кивнул на сундуки. Да, конечно. Надо еще два подарка осмотреть. Еще один сундучок. Поначалу я не понял, что в нем. Какой-то черный сверток с матовым металлическим оттенком. Кольчуга. Черная. Тут я не выдержал. Вы можете считать меня ребенком, но я расстегнул и сбросил на землю толстовку. Руки почувствовали приятную тяжесть металла. Кольчуга плотного плетения. И весит прилично. Около 9 килограмм, никак не меньше. Надел на себя и замер. Точнее, почувствовал на себе взгляды гномов. Они ждали моей реакции на это чудо. А чудо было не только в красоте кольчуги. Я уж и не знаю, что эти чероплеты делают, но она была живая. Пошла легкой дрожью, словно ощупывая мое тело и привыкая к его рельефу, и замерла, идеально облегая тело. Да, это настоящее чудо. Когда я решился ее снять, она ослабила хватку и повисла, как разношенная футболка. Последний сундучок. Я практически знал, что там будет, но боялся ошибиться. Слишком уж форма характерная. Это был оленей нож или охотничий кинжал. Точнее, очень похожий на него клинок. Если позволите, похожий, но с учетом местных особенностей. Тесак длиной около 40 сантиметров. Широкие у основания, около 6 сантиметров, и плавно сужающийся к острию. Тонкая серебряная насечка на черной вороненой стали. Клинок с двухсторонней заточкой и широким, но не глубоким долом. Да, таким не раненых зверей добивать, а кольчуги портить. Думаю, что для этих целей он прекрасно подходит. Удобная, хоть и немного длинная рукоять овального сечения, была защищена тяжелым эфесом, состоящим из изогнутой перекладины и двух дуг, повернутых в сторону острия. Нечто похожее я видел в музеях и на страницах оружейных каталогов, которыми зачитывался мой бывший коллега Денис. Как же он назывался? Кажется, Хиршфенгер. И вместе с названием навалилась небольшая грусть. Москва, работа, перебранки с директором. Как давно это было? Словно в прошлой жизни. А ведь и правда. Все осталось там. По ту сторону невидимого барьера. В прошлом. Я улыбнулся и поднял над головой подарок. И 30 глоток ответили довольным ревом. Аргнор! Праздник продолжался.